лунные обряды на очищение и защиту, обтирание травяным отваром и другие практики. Обряды на очищение и защиту – это основа работы травяной ведьмы. Их можно проводить регулярно, чтобы поддерживать личную силу, снимать усталость, очищать пространство вокруг себя и укреплять энергетические границы. Один из самых древних и простых способов – обтирание травяным отваром. Он хорошо подходит как для тела, так и для предметов, амулетов, дверей и окон. Но особенно силен в работе с телом, когда ты ощущаешь, что на тебя налипло, или после общения с тяжелыми людьми. В зависимости от фазы Луны, действие ритуала будет усилено многократно. Главное, выбирай правильные травы в зависимости от фазы и соблюдай определенные правила. Вода должна быть теплой, не горячей, чтобы не перекрывать потоки. Отвар делают свежим, используют сразу. Остатки выливают за пределами дома со словами благодарности. Травы выбирай по принципу. Новолуние – очищение от старого, начало нового пути. Растущая луна – укрепление, формирование защиты. Полнолуние – мощное очищение и закрепление результата. Убывающая луна – избавление от негатива, глубинная очистка. А дальше посмотри на небо и выбирай подходящий для себя ритуал. Новолуние. Подходящие травы. Мелисса. Успокаивает и обновляет. Убирает внутренние сомнения. Шалфей. Очищает тонкие тела, особенно после ссор. Тысячелистник. Восстанавливает после энергетических потерь. Ритуал «Мягкое возвращение к себе». Сделай отвар из шалфея и мелиссы по чайной ложке на стакан воды. Настой остуди, оботрись от макушки до стоп, представляя, как снимается усталость. Заверши словами. Что было, уходит. Что будет, я выбираю. Чисто, спокойно, снова я. Ритуал очищения перед новым. В теплую ванну добавь отвар тысячелистника и ложку соли. Полежи 15 минут, представляя, как вода вымывает старые связи, страхи, тени. После ванны не вытирайся. Ритуал «Новая дорога». Завари шалфей и подорожник. Оботри ими подошвы ног и ладони, особенно перед новым делом или переездом. Это очищает путь и обнуляет лишние влияния. Растущая луна. Подходящие травы. Розмарин. Активирует внутреннюю силу, создает щит. Мята. Освежает разум, помогает сохранять спокойствие. Зверобой. Мощный защитник, особенно в городской среде. Ритуал «Щит тела». Завари зверобой и розмарин по чайной ложке. Остуди до комфортной температуры. Оботри тело по часовой стрелке, от макушки до ступней. После каждого касания говори. «Здесь мой покой. Здесь моя сила. Никто ее не нарушит». Ритуал укрепления границ. Сделай мешочек из белой ткани. Положи внутрь высушенный зверобой и мяту. Носи с собой 7 дней после ритуала обтирания тем же составом трав. Это усилит эффект. Ритуал «Зеркальная защита». Завари розмарин и полынь. Оботри им лицо и руки. Визуализируй, как вокруг тебя образуется светящееся зеркало. Все чужое отскакивает. Повтори. Что не мое – мимо. Что мое – со мной. Светом защищаюсь. Полнолуние. Подходящие травы. Полынь сжигает тяжелую энергетику, защищает. Рябина, ягоды и веточки. Отводит дурное влияние. Крапива. От сильного сглаза вытягивает прилипшее. Ритуал «Огонь луны». Сделай крепкий отвар из полыни и рябины. Оботри тело от низа вверх, поднимая энергию. Особенно хорошо делать это перед зеркалом, глядя себе в глаза. Ритуал «Призыв силы». Встань босиком на землю или балкон. Оботри руки и лицо отваром крапивы и рябины. Подними ладони вверх, скажи: «Луна полна, и я полна. Силой, светом, собой». Ритуал «Снятие чужого». Завари крепкий отвар из крапивы, полыни и щепотки соли. Оботри спину и плечи. Можно попросить кого-то помочь. Это снимает тяжелые взгляды, слова и влияние. Убывающая луна. Подходящие травы. Чистотел. Очищает как тело, так и ауру. Череда. Снимает остаточное напряжение. Завершает. Сосновые иголки. Убирает порчу, помогает восстановиться. Ритуал «Уходи, что не мое». Отвар из чистотела и череды нанеси на ладони, стопы и затылок. Представь, как из этих точек уходит все чужое, зависшее, ненужное. После ритуала постой под проточной водой. Ритуал «Очистить след». Если ты вернулась из неприятного места или разговора, завари в сосновые иголки, оботри ими шею, грудь, низ живота. Это места, где чаще всего прилипает чужая злость или зависть. Ритуал «Закрыть двери». Сделай отвар из череды и полыни. Оботри им пороги, окна и дверные ручки. Это ритуал для дома, чтобы выгнать застоявшуюся тяжелую энергетику. Все эти обряды можно адаптировать под себя. Главное не повторять автоматически, а делать с намерением и уважением к растениям. Перед тем, как работать с травами, подыши, послушай их аромат, задай себе вопрос: что я хочу снять, а что сохранить?